Фэй Уэлден. «Расщепление». Роман. Перевод с английского. Гуровой и Бернштейн. Москва. АСТ. 2000 год. Часть первая. Дом разделенный. Глава первая. Прошение о разводе сэра Эдвина. Сэр Эдвин Райс разводился с леди Анжеликой Райс. Сэр Эдвин в своем прошении в суд, документе, который адвокат Брайан Мосс в эту минуту диктовал своей секретарше Джейл Уайт, заявлял, что леди Анжелика вела себя нестерпимо, так не разлучит ли суд эту пару. Рука Джейл Уайт дрожала, хорошенькая, матовая, деловитая рука. Эта рука нравилась Брайану Моссу. Анжелика Райс, утверждалась в документе, неоднократно совершала адюльтер с неким Ламбертом Плейди. Леди Райс была застигнута на месте преступления сэром Эдвином и, более того, фамильной антикварной кровати рода Райсов, что может засвидетельствовать экономка миссис Маккартур. Подобное поведение, типичное для подобного же поведения Анжелики Райс, ничем не оправдано и нестерпимо для сэра Эдвина. Джейли Уайт сглотнула. Горло у нее было нежное и гладкое. Оно тоже нравилось Брайану Моссу. И им очень нравилось, как Джейли Уайт одевается. Обычно скромная юбка чуть ниже колен. Светлый каштановый свитер, нитка жемчуга на шее. Он видел, что она старомодна, но ему это нравилось. Жемчужины были настолько прозрачными и неровными, что вполне возможно могли оказаться настоящими. Да, Эдвину Райсу нестерпимо было жить с Анжеликой Райс. Под угрозой находились его здоровье, его душевный покой. Джелли Уайт облизнула розовые, безупречные, неброские губы очень красным материальным языком. Брайан Мосс решил не связываться с ним. Дома у него была жена, хорошая во всех отношениях. Джелли Уайт всего лишь смазливая блондиночка, два пенса за дюжину — и слишком компетентная секретарша, чтобы рисковать ее потерять. Истец Эдвард Райс утверждал, что его супруга и в других отношениях вела себя совершенно для него неприемлемо, допускала уничижительные выражения и насильственные действия, щипала его, когда он чистил зубы, и досаждала ему всяческими иными способами. Он утверждал, что поцелуи, которыми она осыпала их собаку, равносильно скотоложеству, а то, как она обнимала гостей женского пола, лесбиянству. Он просил суд освободить его от нее. Брайан Мосс услышал, как Джелли Уайт возмущенно присвистнула сквозь свои безупречные зубки, но ее лицо осталось безмятежным, а рука все так же уверенно и стремительно двигалась по бумаге. Он продолжал диктовать. Истец утверждал, что леди Анжелика предъявляла к нему непомерные сексуальные требования, что она отказывалась иметь детей, что у нее были грязные привычки, что она пьянствовала и употребляла наркотики, что она не заботилась о надлежащем угощении для его гостей, чем ставила сэра Эдварда в унизительное положение, и что в целом ее поведение было неоправданным и нестерпимым, и он хочет развода немедленно. «Господи помилуй!» — сказала Джелли Уайт, поднимая глаза от блокнота для стенографических записей. — Я мало соприкасалась с разводными делами. Но, по-моему, это перегиб. — Как точно вы это выразили, — сказал Брайан Мосс. — Но мы опираемся на перегибы. В Кэтролл и Мосс мы предпочитаем представлять суду убедительные примеры всех категорий неоправданного матримониального поведения. Удовольствуйтесь минимумом, как поступают многие фирмы, чтобы избежать ненужного травмирования сторон, и вы рискуете, что суд отклонит прошение. Какие у вас миленькие, беленькие пальчики. И его сильные загорелые пальцы, во всяком случае, такими они ему виделись, скользнули на ее матовые и тоненькие, и Джелли Уайт позволил им остаться. Тем более, что Брайан Мосс не посягнул на ее правую руку, довольствуясь левой, которая не была занята зарабатыванием денег для него. Брайан Мосс был невысоким, коренастым, красивым, быстрым мужчиной с сильно развитым подбородком и порывистой фигурой. «Леди Райс, видимо, была просто жуткой женой», — заметила Джалли, — «если верить прошению». «О, суд ему поверит», — сказал Брайан Мосс. «Правда, найти пример рукоприкладства оказалось непросто. Пришлось ограничиться щипком за ягодицу». «Но сэр Эдвин был рад указать на щипок», — осведомилась Джалли, — «зная, что это ложь». «Согласно моему опыту», — сказал Брайан Мосс, — «человек очень быстро начинает верить собственной лжи, особенно в разводных делах, и если в его жизни имеется новая женщина». «А в его жизни имеется новая женщина?» — спросила Джалли Уайт. «Вопрос непрофессиональный и вторгающийся в конфиденциальную область», — сказал Брайан Мосс. «Но раз ваши новые обязанности откроют вам доступ ко всем документам, связанным с этим делом, полагаешь, и значения не имеет». «На нашу последнюю встречу сэр Эдвин приходил с леди Антейбокс». Джелли Уайт как будто икнула и торопливо извинилась. Брайан Мосс отнес это насчет какой-либо сугубо женской причины, которой лучше не касаться. Джелли Уайт работал в фирме Кэтрол и Мосс ровно неделю, сначала на подхвате, но теперь по его просьбе исключительно как секретарша Брайана Мосса. Ее прислало агентство Акме с великолепными рекомендациями. Уже взвешивалось, не взять ли ее в штат. Она была компетентна, находчива и интересовалась своей работой. Джелли Уайт вернулась из туалета минуты через полторы, такая же спокойная и деловитая, как всегда. В чем бы ни заключалась причина, она с ней справилась эффективно и быстро. Ему это понравилось. «Скотоложество все еще остается среди главных нарушений брачных обязательств», — сказал Брайан Мосс, «хотя им редко пользуются. И поцелуи собаки включены в прошение по настоянию леди Антей». «Ну, разве леди Райс не будет этого отрицать и все?» — спросила Джелли Уайт. «У леди Райс адвокат Барни Ивинс», — сказал Брайан Мосс. «Поэтому она может делать или не делать что ей угодно, он обязательно все испортит. А если что-то сказано, оно сохраняется в памяти, как бы оно ни дезавуировалось. Леди Антей, кажется, не куда более умной, чем ее новый дружок, хотя и менее приятный». «Ах, так?» — сказала Джелли Уайт. А потом спросила, «А правда и справедливость тут ни при чем?» Но Брайан Мосс только засмеялся, пощекотал ее под безупречным подбородком и сказал, «Надеюсь, меня не обвинят в сексуальном домогательстве». А Джелли Уайт сказала, «Я не создана быть феминисткой. Не беспокойтесь, мистер Мосс». «Здесь называете меня Брайаном», — сказал Брайан Мосс. «Но мистером Моссом где-либо еще». «Хорошо, Брайан», — сказала Джелли Уайт. Брайан Мосс пригласил Джелли Уайт выпить с ним рюмочку хереса. «Вполне возможно», — сказал Брайан Мосс, «что леди Антей находилась за кулисами дольше, чем готов признаться сэр Эдвин. Он заехал сюда примерно год назад. Расспрашивал меня об условиях развода, нарушениях брачных обязательств, разделе имущества и так далее. Он не допустил ни единого неверного шага. Не думаю, что его жена получит хоть пенни. Это она ушла от него, покинула брачный дом. Он даже умудрился первым поймать ее на месте преступления. Богатые умеют о себе позаботиться». «Наверное, потому они и остаются богатыми», — вставила Джелли Уайт. «Но стал очень бледный. Очень бледный. Вы хотите сказать, что подлец просто ее подставил?» «Согласно моему опыту», — сказал Брайан Мосс, «мужчины предпочитают запастись следующей женой, прежде чем избавиться от предыдущей. Но, без сомнения, нынешняя жена сумеет неплохо продолжить свою жизнь с того места, где она прервалась, и, возможно, даже для нее это самое лучшее. Судя по всему, это был крайне неудачный брак. Леди Анжелика кажется мне женщиной, лишенной какой бы то ни было глубины или сложности, просто, пожалуй, пассивна и очень глупа, раз не заметила, что происходит. Надеюсь, вы успеете сдать документ на почту сегодня же». «Конечно», — ответила Джелли Уайт. «Однако сдала она его только через 2 дня. Да и тогда поставила в адресе неверный индекс, так что документ попал к Барни Ивенсу только через 4 дня. Эти 4 дня обеспечили леди Райс достаточно времени, чтобы подать собственное прошение, обеспечив себе таким образом определенные преимущества в игре под названием «Развод». Брайан Мосс, когда узнал об этом, выругался и во всем обвинил почту. Райс, и понял он, оказались не из тех, кто мирно ждет договоренности ни вины, ни обвинения. Вина имелась, обвинения имелись, так они получат и то, и другое. Что же, тем больше денег получит он. Леди Анжелика Райс лежала нагая в своей мягкой кровати в Клермоне. Отель всего в 2 шагах от Клериджса, где она поселилась, и словно бы разговаривала сама с собой, как с ней часто бывало в эти дни. «Мне кажется, мы страдаем перфорацией личности», — сказала Анжелика. «И неизбежно путаница, пока мы не рассортируемся». «Я чувствую себя абсолютно цельной и уравновешенной», — сказала Джелли. «У меня все в порядке. И что ты подразумеваешь под перфорацией?» «Я подразумеваю, что мы не до конца расщепились», — сказала Анжелика. «Но еще одна травма, и, черт возьми, мы расщепимся. Не будем действовать по общему согласию, а просто будем владеть телом по очереди или жульнически его захватывать, чуть остальные зазеваются. Вот что происходит, когда личности расщепляются, и как бы нам не впутаться в неприятности похлеще». «У меня больше прав на это тело, чем у любой из вас», — сказала Джелли. «Большую часть времени я все равно тебя не слышу». «Какая хреновая одежка», — сказала незнакомка. «Теперь видишь, что я подразумеваю?» — спросила Анжелика. «Уже началось. И здесь могут быть еще другие мы». «О, черт! Леди Райс, где ты?» «Я так устала. Мне так грустно», — простонала леди Райс. «И право же, мне никто из вас не интересен. Я просто хочу остаться одна». «Черт!» — повторила Анжелика, заблокировала их всех и завладела полным контролем. Она заказала в номер чай из шиповника, приняла витамин С и уснула. Далее следует формальный и официальный отчет, написанный Джелли позднее, когда ее способности рассказчицы достаточно отшлифовались, отчет о том, каким образом Анжелика оказалась в таком милом положении. Хомский доказывает, что язык — врожденное свойство и не приобретается через обучение, что все языки мира существуют в сознании ребенка, пока он не начинает говорить, и механизмы данного языка включаются окружением, в котором находится ребенок. Точно так же, полагает Джелли, в сознании всех нас существует любое число возможных личностей, но при нормальном положении вещей лишь одной дано проявиться. Однако у некоторых индивидов при некоторых обстоятельствах может проявляться и горстка других. Возможно, мы осознаем их лишь как отголоски внутреннего разговора, конфликтующих мыслей в голове, но порой среди них оказываются такие личности, что им просто удержу нет. Часть 2. Дом восстановленный. Глава 1. Анжелика впервые приводит Эдварда домой. «Мам», — сообщила Анжелика из телефонной будки, — «я познакомилась с этим мужчиной и везу его к нам домой». Домой. В скромный дом, обрамленный английским сельским пейзажем, у пределов деревушки Барли. Там в некоторой скученности обитали учителя, сотрудники службы социального обеспечения и им подобные, люди с чистыми сердцами и малыми доходами. Что до сельских работников, то их полностью вытеснили падение заработной платы и рост цен, да и кому нужны сельские работники. Дома становились много прибыльнее, чем урожай из лаковых в какую бы то ни было эпоху. «Ты слишком молода», — тут же ответила мать Анжелики, но вот для чего именно молода, она не сказала. Эдвину исполнился 21 год, Анжелике 17. «Ты мне не доверяешь», — сказала Анжелика. «Как всегда, обращаешься со мной, как с ребенком». Она повторяла это с 12 лет, с тех дней, когда в деревне обосновалась киногруппа, снимавшая «Тесс Дебервилл» по роману Томаса Гарди. «Ты и есть ребенок», — сказала миссис Лавендер Уайт. «Сколько бы колец ни вделай себе в нос». В то время у Анжелики, кроме двух колец, в каждой ноздре было еще по 12 колец в обоих ушах, но к этим миссис Уайт успела привыкнуть. Смущали ее кольца в носу, а вдруг они непоправимо обезобразят нос, и куда еще дочь вдела себе кольца, даже подумать страшно. «Если хочешь знать, я тоже познакомилась с одним мужчиной, прямо как ты». «Но папа же всего год как умер», — расстроенно сказала Анжелика. «Вдовам положено потихоньку стушевываться, они должны сходить на нет ради своих детей». «Твой отец не возражал бы», — мягко сказала миссис Уайт. «Он всегда хотел, чтобы я была счастлива». Мужчина, с которым она сожительствовала, был женат и приходился отцом Мэри, школьной подруги Анжелики. Звали его Джеральд Хезерли. Он состоял в ассоциации родителей и учителей, как и мистер Уайт, ныне покойный. Пока мистер Уайт был жив, они неплохо ладили, вынуждена была признать Анжелика, до того, как он оставил жену вдовой, нуждающейся в чьих-то заботах. «Не верю и все», — сказала Анжелика. «Кому приятно, когда тебе подставляют ножку? Дочь везет домой рекордный, как она считает, улов, а мать уже резвится в воде с дельфинами». Телефонная будка была, пожалуй, самой миленькой во всей стране. Борцы за сохранение окружающей среды добились разрешения выкрасить ее зеленой краской вместо традиционной багряной, так что будка не резала глаз, настроенный на окружающие прелести. 3 года подряд Барли завоевывала приз самой живописной деревушки в стране. Летом ухоженные каменные коттеджи уютно утопали в садиках, жимолости и жужжащих пчелах. Беленые с бурыми балками средневековые домики, клонящиеся друг к другу в поисках поддержки, а в середине церковь с латунным шпилем, общественный выгон, пруд с утками, старинная рыночная площадь и автобусная стоянка за пределами деревни специально для туристов. Но даже эти последние не слишком нарушали безмятежный покой Барли, ибо приходский совет разрешил открыть всего 1 магазинчик сувениров и практически не обеспечил туристов хоть какими-нибудь удобствами. Об этом стало известно, и экскурсионные автобусы в большинстве избегали посещать такую скучную дыру. Эдвин и Анжелика, предупредив миссис Уайт, приехали проведать ее. Они прикатили в красной МГ, представители наисовременнейшей молодежи, Эдвин в твидовом пиджаке и шарфом, завязанным узлом, Анжелика вся в коже. «Какая симпатичная машинка», — сказала миссис Уайт. «Красная МГ», — оборонительно сказал Эдвин. «На них многие ребята ездят». Скромный поселок, где жила с своим любовником мать Анжелики, тактично прятался за деревьями, и потому его наличие не раздражало барлийцев, как им нравилось себя называть. В настоящее время, собственно, Барли оккупировано богачами, которые должны ездить в город не чаще или реже, 2 раза в неделю на заседание правления. В коттеджах поменьше и по сыровате еще сохранилась горстка исконных жителей деревни, стариков, создающих местный колорит в трактире, и в обмен на кружку пива одобрительно крякающих, пока пришельцы соревнуются в метании дротиков. Их жены убирают в домах пришельцев и торгуют в немногочисленных деревенских лавочках. Барли была счастливой деревушкой. Так считали все. Ну и, разумеется, там возникла община служителей искусства, занявшая их здание, подвергшееся перестройке, поскольку новое поколение не нуждалось в их изначальном назначении. Бывшие школы, часовни, 10 амбаров, железнодорожная станция Сама ветка приказала долго жить давным-давно, обеспечили простор и стиль, необходимые творческим натурам. Писатели, гончары, ткачи, скульпторы, архитекторы выбрали Барли в уповании обрести там взаимное вдохновение и поддержку, а также достойных собеседников. Однако все очень и очень типично завершилось супружескими изменами, обменами брачными партнерами, и община распалась под бременем ехидных сплетен, злобы и зависти. Впрочем, для того лишь, чтобы вновь возникнуть через обновление упований и талантов. Для подобной цели, подобного возрождения, обычно необходима священная жертва. И Анжелике предстояло стать живой жертвой. Но это в будущем. А сейчас еще настоящий. «Ребята, которые ездят на МГ, заметно худосочнее вас», — заметил миссис Уайт. «Как вам удается втиснуться в свою?» Ростом Эдвин был 6 футов 4 дюйма и весил 210 фунтов. Мать Анжелики смерила его с головы до ног одобрительным взглядом. «Так на них же все ездят», — ответил Эдвин неопределенно. Анжелика пнула Эдвина локтем и пыталась втолковать ему, что в поселке все обходятся практичными фордами «Фьеста» или пользуются автобусом. Эдвин растерянно посмотрел на нее и сказал, что прекрасно помнит, как Анжелика, еще несовершеннолетняя и без прав, гоняла на «Ламборгини». Так о чем она говорит? Анжелика сказала, что это совсем другое дело. А миссис Уайт сказала, что насколько она может судить, отношения будут очень бурными. А Эдвин сказал, что как раз наоборот. Миссис Уайт сказала, что Анжелика, естественно, привезла домой жуткого спорщика. По воле случая, поскольку познакомились они в Лондоне, Эдвин жил одиноко, никем не ценимый, в обветшалом помещичьем доме неподалеку от Барли, в Райскорте. И был отпрыском даже еще более знатного дома, господствовавшего над Барли еще на 2 мили глубже в большом парке, в зеленом лесу, замка Коуорт. В замке жил лорд Коуорт, отец Эдвина. А, впрочем, почему по воле случая? Сколько, собственно, людей отправляются вдаль и вширь на поиски приключений и новизны для того лишь, чтобы тот, та, на кого они положили глаз, тот, та, кто завладел их эротическими фантазиями, обитал бы в одном с ними городе, если не на соседней улице, или даже в соседнем доме, если вообще не в квартире ниже этажом. Как постепенно доказывается, ускользнуть от собственного происхождения и воли судеб абсолютно невозможно. «Ну, хотя бы, — сказала миссис Уайт, — вы, в отличие от всех вас, — не употребляете запрещенные наркотики, а то были бы совсем испитым. Или вы принадлежите к тем, кто утверждает, что нет ничего вреднее алкоголя?» «Это что, психологическое тестирование?» — осведомился Эдвин, который поддавался нажиму лишь до определенной степени. «Вот именно!» — сразу же ответил миссис Уайт. «Если вы намерены жениться на моей дочери, вам придется пройти и парочку». «Я не говорил, что женюсь на ней», — сказал Эдвин испуганно. Анжелика разразилась слезами и ушла в кабинет отца, куда ее мать никогда не заглядывала. Но теперь ее мать вошла туда следом за ней. Все в доме изменилось. Анжелика зарыдала более шумно. «Не ставь меня в неловкое положение», — сказала миссис Уайт. «Ты же меня поставила», — сказала Анжелика, привыкшая в подобных семейных стычках оставлять последнее моральное слово за собой. «И ты еще считаешь себя такой крутой», — сказала миссис Уайт, меряя дочь неодобрительным взглядом. Анжелика была звездой рок-н-ролл. Носила сапожки до середины бедер и кожаную юбочку с бахромой до колен, а волосы у нее были канареечного цвета. Если она еще не умела сама за себя постоять, ей пора было взяться за ум. «Никто ничего не говорил, чтоб жениться», — сказала Анжелика. «Я с ним даже в постель не ложилась». «Ну так и не ложись», — сказала миссис Уайт. «Тогда он при тебе и останется». Миссис Уайт ложилась в постель с Джеральдом Хазерли, теперь жена разводилась с ним. Это совсем другой, они взрослые люди, а эти двое просто дети. Анжелика вступила в трудный подростковый период. Из глаз сэра Эдвина все еще выглядывал архетипичный Билли Бантер, толстый школьный обжора. А в глазах Анжелики все еще пряталась Алиса в «Стране чудес». Пусть она и заработала 750 000 фунтов на собственном хите, сдвигнутая целка. Деньги были благоразумно положены в сберегательный банк. «Ты не думаешь, что я извращенка?» — спросила Анжелика. «О половом акте мне неприятно даже думать. По-моему, в нем есть что-то омерзительное. Предпочитаю просто петь о нем». «Ну, тут я не виновата», — сказала миссис Уайт. «Секс омерзителен? Этого я тебе внушить не могла. Никак». Анжелика не легла в постель Эдварда. И вскоре он предложил ей выйти из него замуж, исходя из устарелой предпосылки, что иначе ему ее туда не уложить. Произошло это 16 лет назад, когда институт брака еще сохранял былую популярность, и, возможно, были сольные хиты, приносящие миллионы невинным и простодушным. И произошло это, когда Анжелика была еще единой личностью. Во всяком случае, именно так она сказала бы, спросив ее об этом. Но носить такое имя, как Анжелика, значит напрашиваться на неприятности. Во-первых, в родители вам попались люди, способные наградить собственного ребенка подобным имечком. А во-вторых, она же расщеплялась без всякого труда. Джелл или Джелли, Анджела и еще Ангел, исходный греческий корень, ее называли всеми этими уменьшительными. А если порыться в корни, учесть звук, из которого произошло английское «дж», и добавить «икс» для обозначения неизвестного фактора, то возникал Аякс. Могучий, упрямый, глупый, древнегреческий герой, друг Улисса. У всех женщин внутри их женственности прячется мужчина, Ян внутри Инь, но они боятся извлечь его наружу. Мужчины, с другой стороны, словно бы просто счастливы копаться в своей психике, разыскивая скрытую женскую часть себя. Для Инь войти в соприкосновение с Ян нет ничего постыдного, но какая женщина захочет порыться в себе и найти там Аякса? Естественно, Анжелика уклонялась от излишнего самокопания и скользила по поверхности, пока могла. Но это будет потом. А сейчас еще настоящий. Глава вторая. Как они сообщили отцу Эдвина? «Мы поженимся», — сказал Эдвин лорду Коорту, своему отцу. Его мать давным-давно пьянством свела себя в могилу. Эдвин был младшим сыном, и никто на него внимания не обращал. И разрешили ему жить в Райскорте, обветшалом помещичьем доме Елизаветинской эпохи, главным образом, чтобы мешать сырости и моли проникать туда. Лорд Коуорт оглядел Анжелику с головы до ног. Они были в большой библиотеке замка Коуорт, где под стеклом хранился экземпляр Библии, вышедший из рук Сакстона, английского первопечатника. По просьбе Эдвина Анжелика надела белый свитер и черную шерстяную юбку. Волосы у нее были выкрашены в каштановый цвет, и кольца из носа она вынула. Шрамы подживали, дырочки затягивались. Выглядела она в меру благопристойной, легко краснеющей, а говорила она с небрежной бессвязностью своего поколения. На лорде Коорте был истертый временем халат, который распахивался, открывая худые ляжки и крохотный член. «Деньги у нее есть?» — спросил папаша. Он всегда держал наготове мясницкий резак, был низок ростом, багроволиц и свиреп, кое-где тощ, кое-где жирен. «Сотни тысяч!» — с гордостью ответил Эдвин. Лорд Коуорт крякнул. «Я всегда считал, что ты нацелился на эту сучку Антею, — сказал он, — жер-жернью, но для тебя в самый раз, для жирного поросенка. Не терплю жирных мальчишек, — сказал он, и Анжелике почудилось, что Эдвин скривил губы. Обычно лицо Эдвина оставалось неподвижным, храня дружеское выражение. Он ведь жился с отцовскими насмешками и оскорблениями. «Мои дети в большинстве были худыми. Не исключено, что вообще мне не сын. Если вспомнить, на какой шлюхе я был женат...» Глаза лорда Коуорта сузились. «Это меня не удивило бы». Он вцепился пальцами в горло Анжелики и повернул ее к себе. «Какую игру ты затеяла?» — спросил он. «Чего тебе нужно? Титул, дом или образование для твоих детей?» Анжелика уцепила за руку Эдвина, но ее жених, казалось, был не способен выручить ее. Он вдруг обессилел. «Именно. До такого состояния матерые олени-самцы неизменно доводят тех своих отпрысков, которые легкомысленно оказываются в пределах досягаемости». Лорд Коуорт взвесил резак на ладони и выпустил Анжелику. Она ему мешала. Резак был из старого ржавого железа, с ручкой из старого крепкого дерева. «По-моему, ты ему понравилась», — тихонько сказал Эдвин. «О чем вы шепчетесь? Что зеваете?» У старика отсутствовал один из передних зубов. Он стукнул себя ручкой по губам. Скоро должен был выпасть еще один зуб. И в любом случае, во рту у него, когда он его откроет в следующий раз, будет полно крови. Полезный фокус. Когда лорд Коуорт отправлялся в палату лордов по случаю коронации или приема туда кого-нибудь его родственника, он надевал полное облачение, но все остальное время рассказывал в халате и любил, чтобы рот у него был в крови. Он редко покидал свои покои, чтобы управлять фамильным состоянием Райсов. «Я люблю вашего сына», — сказала Анжелика. «Вот это я и шептала. Пустенькие нежности, понимаете ли». Это заткнуло ему рот. Во всяком случае, старик не запретил им пожениться. Эдвин не смог бы пойти против отца. Да Анжелика этого от него и не ждала. У нее теперь появился шанс спасти его, укрепить его уверенность в своих силах, помочь ему узнать и принять себя. Ее переполняли самые добрые намерения. «Твои братья приедут на свадьбу?» — стоически спросила Анжелика. «Сомневаюсь», — стоически ответил Эдвин. «Они поженятся без лишнего шума. Она хотела сделать его счастливым. Она же понятия не имела, каким дерганом может сделать мужчину жизнь в семье, нашпиговав его вечным ожиданием неминуемых провалов, того, что его поставят на место и забракуют. Его старшие братья-близнецы, старшего на 20 лет, жили теперь под тропическим солнцем южных морей с красивыми темнокожими женами. Один близнец держал ресторан, другой — пристань для яхт. Фамильное состояние Райсов обеспечило оба предприятия компетентными управляющими. Рыба приплывала косяками, яхты подходили к причалам, титулы завораживали всех и вся. Небрежные интонации английской аристократии сохраняют свое обаяние в путешествии, но у себя дома теперь режут слух. Ансамбль, свихнутая целка, естественно, не желала иметь ничего общего с Эдвином, его твидовым пиджаком и его завязанным узлом шарфом, а потому Анжелика не пожелала иметь ничего общего с ними. «Я бросаю музыку», — сказала она. «Не все то золото. Настоящего таланта у меня нет». Теперь, когда она увидела свою мать в мини-юбке, у нее пропал всякий интерес к эксцессам. Теперь, когда она заглянула в бездну горести Эдвина, ликующее беснование стадионов под рок-музыку вызывало у нее брезгливость. К тому же ее отец скончался, так кого же было шокировать? Ее мать стала шоконепробиваемой. Друзья семьи научились ее оценить, поскольку рядом с ней и их дети представали в более выгодном свете. Настало время махнуть рукой и повзрослеть. Руки у Анжелики были до того худые, что Эдвин легко обхватывал их двумя пальцами. Там, где, займись она бодибилдингом, наросли бы бицепсы. Ему это нравилось. Кому в эти дни выпадает невеста-девственница? Он чувствовал, что брак с ней понудит злаково и произрастать обильно, а сухую гниль исчезнуть. Прорвав плеву, обогрив брачные простыни, она подарит нормальность и благоденствие краю, которым правит безумный старик, его отец. Кто-то же должен отвечать. Его братья-близнецы сбежали, бросили его, обрекая как раз на это. Его жизнь мнилась ему жертвой, преданной на заклане. Жуткие девушки льнули к нему, несмотря на его внешность, несмотря на броню жирка, который защищал его в ранней юности, так что его пенис выглядел крохотным, а страдания смешными. Они льнули к нему и загоняли в постель ради его титула, принадлежности к земельной аристократии, патрицианского произношения. И пусть при обычных обстоятельствах богатство он не унаследует никогда, ничего, кроме пугающей ответственности и неизбежной отверженности. Зато безумие отца унаследовать он сможет сполна, хотя и не отцовскую власть. Мало-помалу лорд Коуорт передавал эту власть Роберту Джеллико, управлявшему его имением. А Роберт Джеллико не только был безошибочно компетентен, но сверх того сильным, разумным человеком, который не поддавался эмоциям и не признавал финансовых обязательств, накладываемых родством. Эдвин жаловался, что Роберт Джеллико смотрит на него как-то странно. «Он голубой», — без обиняков сказал Анжелика. «Вот почему он смотрит на тебя, как смотрит. Меня он возненавидит. Он ведь из тех, кто встает в 7 и не понимает, как ты можешь оставаться в постели до полудня». Эдвин любил Анжелику за то, что она умела разлагать сложные ужасы на такие простые и изящные компоненты, а к тому же ей как будто никто не угрожал, кроме ее матери, единственной, кому удавалось доводить ее до слез. Но это были слезы ребенка, не сомневающегося в любви к нему и предстоящих радостях примирения и прощения. Она еще не расщепилась. Глава 3. Свадьба. На свадьбу явились все, включая призрак матери Эдвина. Ее видели на верхней площадке узкой безобразной лестницы 17 века. Одетая в белое, она гневно размахивала бутылкой и исходила чем-то вроде гнилого тумана. Он оставил пленку сырости на перилах. Плесень, как определила миссис МакАртур, экономка. Слуги выскребали и вытирали перила, но пленка возникала вновь, и никакими силами не удавалось заставить дерево блестеть. «Твоя мать на тебя не сердится», — сказала Анжелика Эдвину. «Но, думаю, она сердита на твоего отца. Я уверена, тебя она очень любит». «С какой стати?» — спросил он мрачно. «А с той, что тебя хочется любить», — ответила она, и он взглянул на нее с радостным изумлением и целомудренно ее поцеловал. Эдвин привык к таким поцелуям и не совсем представлял себе, как в брачную ночь привычка к целомудренности вдруг разом сменится привычкой к супружеской сексуальности. Но раз его предки с этим справлялись, как убедила его Анжелика, им ведь приходилось жениться на девственницах, чтобы гарантировать чистоту крови наследника, то наверняка справится и он. «Но почему моя мать может сердиться на моего отца?» — спросил он. Поведение отца, как положено сыновьям, он принимал безговорочно. Раз отец видит мир так, значит, мир таков. Дочери же часто настроены более критически. «Твой отец — чудовище», — объяснила Анжелика Эдвину, и Эдвин, казалось, крайне удивился. «Он просто такой, вот и все», — сказал Эдвин, и лишь с огромной неохотой признал то, что его мать видела с абсолютной ясностью. То, что его отец был гнусен сверх всякой меры, даже для высших классов общества. «Призрак» видели и Пиппи с Гарри, скрипач и барабанщик свихнутой целки. «Облако хреновой спермы!» — стенал Пиппи. «Плывет вниз по лестнице, а старушенца идет позади и машет бутылкой. Она что, твоя свекровь?» «И я ведь даже не стянулся», — сказал Гарри, — «не нюхнул, не кольнулся, и все-таки увидел». Никто из друзей Анжелики не хотел, чтобы она выходила за Эдвина. Снобствующего прыща, придурка, жопу из верхнего эшелона мира пай-мальчиков, которому ансамбль с его похабной и интеллектуальной какофонией был обязан приходящей популярностью, чем он навлек на себя еще большее неприятие. И заслуженно. Ловя кайф, разживаясь наркотой, болтаясь где-нибудь ночь напролет, хлопая дверцами машин на заре и будя младенцев, занудных, трудящихся классов, козлов, которые изводят себя страхами из закладных, из-за детей, проваливших экзамены, и еще мыслями о том, как вылезти из ямы нужды, миазм бедности, мыслями, которые сокращают жизнь и гасят надежду. Благонравные и напуганные классы, которые включают свихнутую целку в обобщенные бедствия современного мира, вот так беспечные и примитивные, богатые и упрямо, добровольно несчастные, объединялись в клубы, глубоко презирая друг друга, но остальных презирая еще больше. Эдвин и Анжелика объявили о своей помолвке, взялись за руки над пропастью обычаев и сословий, а из бездны повыпрыгивали гнусные фантомы, щелкая зубами, рыча, стараясь разлучить их, если сумеют. Но в ту пору любовники, то есть потенциальные любовники, попросту не замечали своих врагов, а только удивлялись, почему их брак вызывает такую отрицательную реакцию. Весь мир, который, согласно старинному присловию, любит любящих, для них явно сделал исключение. «Разумно ли жениться ради денег, милый?» — осведомилась на свадьбе Боффиди у Эдвина. «Боффиди!» Раза два затаскивал Эдвина в постель на пари, как он позднее узнал. Потом она по мотивам, понятным в основном лишь ей самой, доложила его дружку, что член у него микроскопический. Его это больно ранило, он почувствовал себя униженным, ведь Боффиди была для него источником утешения, тепломглистым, ободряющим. Он поверил в ее нежность, не сомневался в ее наслаждении и в своем собственном. Боффиди явилась в оранжевом платье, в обтяжку и шляпе с огромными полями, очень ее безобразившей. Его охватила ненависть к ней. «Я женюсь на Анжелике, потому что люблю ее», — сказал Эдвин с простодушием, открывшим возможности для дополнительного презрения. Он полагал, что они все считают его слабоумным по вине его массивности, которая заодно создала ему репутацию неуклюжести. Райс-корт состоял из множества темных комнатушек и винтящихся лестниц, которые примыкали к обширным панелям, холодным, абсолютно нежилым залам, куда был открыт доступ туристам, так что чувствовать в них себя дома не приходилось. Все ветшало и подгнивало. Если вы отличались крупным телосложением, двигались быстро и порывисто, то нога у вас проваливала сквозь трухлявую половицу, или вы обламывали кусок резьбы, и она оказывалась исторической и ценнейшей, что вызывало истерики. Строители райскорта во времена королевы Елизаветы I и короля Якова I были до нелепости тонкокосными и со столь же нелепо маленькими ступнями. Эдвин наловчился двигаться осторожно и без происшествий, но анекдоты о его неуклюжести по-прежнему оставались в ходу. К счастью, Анжелика познакомилась с ним, когда худшее осталось далеко позади, и находила его достаточно грациозным. Антея Бокс, кузина Эдвина, была в узорчатом муслиновом платье, нисколько не скрадывавшем ее лошадиность, но в нем оно пробудило нежность. И она оказалась единственной, у кого нашлось доброе слово для Анжелики. «Наверное, дырки у нее в носу со временем затянутся», — сказала Антея, — «раз она вытащила кольца». Анжелика угомонилась в единую личность, нерасщепленную. Любовь — великая конопатчица щелей и швов. Глава 4. Леди Райс. Первый год брака. «Меня деньги не интересуют», — сказала леди Райс. «Я совсем не материалистка». Что было к лучшему. Так через несколько недель после свадьбы Роберт Джеллико предложил, чтобы она вложила свои деньги в поместье Райсов. Тогда можно будет обновить Райс-корт. С браком леди Анжелика Райс приобрела титул. Она и Эдвин вели в Райс-корте тихую жизнь. Заметную часть времени они проводили, сплетаясь в постели, без особой страсти, но с искренней нежностью, обретая уверенность во взаимном любовном союзе. Анжелика не виделась со своими друзьями, Эдвард не виделся со своими. Они помногу курили наркотики. Они ездили в город на поздний завтрак или ранний обед, чаще в Макдональдсе. Оба, избавившись и оправляясь от своего детства. Их никто не беспокоил. Райс-корт был как раз закрыт для осмотра. Порядочный кусок лепного карниза отвалился и ушиб туриста. Страховка была уплачена, но все испытали сильный шок. Было замечено, что безупречная рубашка Роберта Джеллико сбилась на струну, а на его гладенькой коже проступил пот. И теперь он мучился из-за убытков, которые увеличивались с каждым днем, пока Райс-корт оставался закрытым для посетителей, а молодая пара тем временем бездельничала и спала. Единственным источником энергии, омрачавшим их покой, была миссис МакАртур, жаловавшаяся, что ее превращают в нянюшку. Эдвину и Анжелике она казалась всего лишь мстительной фурией. Раз в день меняла простыни на кровати с пологом, буквально вытряхивая их оттуда. Гремела пустыми банками кока-колы, ссыпая их в черные пластиковые мешки. Засасывала тараканов пылесосом. Подбирала то, сё и это, сломанные спички, окурки, смятые сигареты. Выбрасывала фасолевую запеканку вместе с тарелками, треснувшими, потому что Эдвин и Анжелика нечаянно на них наступили. «Она же получает за это деньги, верно?» — сказал Эдвин. «Так почему она лезет на стенку?» Леди Райс выписала Роберту Джеллико чек на сумму, которая, согласно кассовому аппарату, лежала на ее счету без 1 832 000 фунтов. «И все эти деньги на вашем текущем счету?» — ошеломленно сказал Роберт Джеллико. «Не положены в банк, выплачивающий более высокий процент, и даже не вложены в строительное общество. О чем только думала ваша мать?» Миссис Уайт думала главным образом о Джеральде Хезерли, не понимая, почему Одри, его жена, так несговорчива, и почему Мэри, дочь Джеральда, прежде такая задушевная подруга Анжелики, прошла мимо нее по улице, даже не повернув головы. Миссис Уайт, как и ее дочери, казалось странным, что в мире столько людей, которые просто не хотят, чтобы вы были счастливы. «Берите деньги», — величественно говорила Анжелика всем и каждому. «Деньги — ничто. Вложите их в Райс-корт, если вам так хочется. Семья Райсов теперь моя семья, и она включает вас, Роберт». И правда, Роберт Джеллико с его плоским лицом, с его тяжелыми веками и миной кардинала, серого кардинала, выглядел старомодным и в то же время сугубо современным воплощением решительного райсовского духа. Именно он жонглировал всеми мечами семейных финансовых дел и ни единый не падал. Несмотря на его усложненную любовь к Эдвину и явное неприятие Анжелики, они знали, что на Роберта Джоллика можно положиться. Роберт понимал деньги, а недвижимое имущество требует присмотра. Если деньги Анжелики пошли на самые трепетные, наиболее уязвимые, требующие жертвоприношения, операции, связанные с поместьем Райсов, последними внутрь, первыми наружу, в зону прицельного огня коммерческого танка, то ведь это была пошлина, которую Анжелике полагалось уплатить, потому что она не принадлежала к презентабельной семье, не имела социального положения, ничего, кроме денег и совсем недавней свадебной церемонии. Роберт Джоллико позаботился, чтобы деньги Анжелики не были непосредственно употреблены на ремонт райскорта, на случай будущей тяжбы и любых претензий, будто резиденция это представляет собой совместное имущество. Он был не так глуп. Она ничего не заметила. Кто, едва вступив в брак, предвидит развод? В тот день, когда поместье Райсов поглотило ее деньги, Анжелика приподнялась, села в постель и сказала: «Эдвард, надо это прекратить, и сейчас же. Мы оправились от нашего прошлого, которое было болезнью. Больше я травки не курю». И она сдержала слово. Так что он вскоре тоже утратил эту привычку. Они огляделись, увидели то, что у них было, все такое многообещающее. Так зачем бы Анжелике расщепляться? Она вполне справлялась, такая, какой была, ей не требовались союзницы. Глава 5. Леди Райс. 3 года брака. Тратила много времени на то, чтобы забеременеть. То есть теперь в постели с Эдвином она только около 12 часов из 24 забывала принимать противозачаточные меры. Если не куришь травку, необходимо найти себе занятие. Она осознала, что будет очень приятно быть двумя в одной и носить этого второго внутри себя. Такие мысли навевали на нее уютную дремотность. Если появится младенец, 12 часов бодрствования. Слоняне будут проходить легко и естественно, без задоринок, без подстегивания. Теплый молочный запах, младенческая мягонькость, скользкий медовый запах джонсоновского «Бэби Ойл» сведут дни воедино, уподобят день ночи, лето зиме, кровати часы бдения неразличимы, и окружит всеобщее уважение. Ее мать против обыкновения будет думать о ней, об Анжелике, а не о своем любовнике Джеральде Хезерли и вытекающем из этого гадком разводе. Одри все еще оставалась несговорчивой. Явится из Хэллоу и нащелкают фотографии. Анжелика и Эдвин прильнули друг к другу, а в ее объятиях младенчик в длинной белой крестинной рубашечке. Сама Анжелика крещена не была. Ее имя, чувствовала она, было слишком уж переливчатым. «Меня, — сообщила она Эдвину, — называли Джелли, Ангел и Анжела. Анжелика кажется всем слишком длинным и неудобным именем». «А я его люблю, — сказал Эдвин, — и всегда любил. Бледно-зеленые полоски на глазури торта, я поэтому на тебе и женился». Эдвин всегда называл ее полным именем, тщательно и с нежностью отчеканивая слоги, чтобы посмаковать каждый. «Анжелика!» Ей это нравилось. И когда ее младенчика окрестят, чувствовала она, ее имя станет полной ее собственностью, она никому не позволит его сокращать, а младенчик получит имя, не поддающееся сокращениям и уменьшениям. «Хэллоу, был бы очень недурно, — сказал Эдвин, — и они нам заплатят, потому что мы титулованные, но объектив камеры запылится. В фотографии не получится, ведь тут все на ладан дышит. Эдвин, как соглашались все, был склонен смотреть на вещи мрачно и ничего хорошего не ждать от материального мира. С его точки зрения, разочаровавшись еще до начала, он обеспечивал себе успех хотя бы в одном — в своей изначальной правоте. Но Анжелика старалась пробудить в муже бодрость, и он, правда, приободрялся. Эдвин начал опасливо брать топор, чтобы срубить дерево другое на землях поместья, убрать затрухлявившуюся балку, прежде чем она самостийно рухнет на стол, столовый или на кровать. Он учился прослеживать шорохи древоточцев, расщеплять дерево, добираться до прожорливой семейки жучков и по просьбе Анжелики уносить их в ту или иную конюшню, где они не могли причинить особого вреда. Такую вот власть она имела над ним вначале. Анжелика, добросердечная ко всем живым существам, пусть они и разрушали ее дом, пожирали ее наследство. Каждый лунный месяц Анжелика кровоточила. Доктор Близдейл объяснил, что марихуана выводится из организма очень медленно, а наркотики, пусть Эдвин с Анжеликой и уверяли, что практически ее больше не курит, действительно препятствуют зачатию. «Но она же не наркотик», — сказал Эдвин Анжелике, — «а листья растения, и зачатию они никак не препятствуют. Басня, выдуманная силами закона и порядка». Год спустя доктор пошел дальше и приписал неспособность Анжелики зачать ущербу, который понесла сперма Эдвина из-за употребления наркотиков в прошлом. Эдвин отказался сдать сперму на анализ, и Анжелика его не винила. Процедура эта обоим показалась омерзительной. «Ревновать какой-то пробирки», — сказал Эдвин. «Кто, кроме тебя?» «Кроме меня никто», — сказала Анжелика. Они обратились к более молодому партнеру, доктору Розамунди Плейди, и она сказала, что беспокоиться нечего, времени еще предостаточно. Оба они молоды, а дети рождаются, когда родители готовы для них. Это сильно успокаивало. Тем более, что Анжелика все больше утрачивала уверенность в своей готовности к родительским обязанностям. Убеждения юности сходили на нет, сомнения взросления усугублялись. «Если ты никогда не будешь способна родить ребенка, то к чему мучиться и хотеть его? Притворись, что ты его не очень-то хочешь, и притворство станет правдой. Приберегай джонсоновский бэби-ойл для его надлежащей цели — секса». «Ты ведь по-прежнему стараешься?» — спросил Эдвин, заметив, что начало месячных больше не вызывает слез. «Конечно», — сказала Анжелика, но она уже не старалась. «Тебя неделя наиболее благоприятная для зачатия», — пожаловался он, — «а ты только спишь, и все». Анжелика любила Эдвина не меньше, чем раньше. Но иногда сон казался предпочтительней секса. Или голос у нее в голове заявлял, когда она поворачивалась в постели навстречу ласкам Эдвина: «Ради Бога, делай, что хочешь ты, а не он». И она снова поворачивалась от него.